Иосия. Имя Иосия означает «Господь поддерживает», и царь с таким именем был предсказан человеком Божьим чуть ли не за 300 лет до его рождения. Третье царство, 13 глава, с 1 по 2 стих. Возможно, это имя дал своему внуку раскаявшийся царь Манасия, так как об отце Иосии, царя Амония, написано, что служил идолам и поклонялся им. Четвертое царство, с 21 главы, с 19 по 21 стих. Это ли возвращение к служению идолам или какие-то другие причины, но что-то возбудило гнев слуг Амоновых, которые составили заговор и убили его? Вполне возможно, что кто-то из них мечтал быть царем и установить свою династию, так как в Библии написано: «Но народ земли, то есть простые люди, перебил всех заговорщиков и воцарил Иосию, сына Амонова». 4 Царств, 21 глава, с 22 по 24 стих. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаи из Боцкафы. 4 Царств, 22 глава, 1 стих. В Иудее был случай, что 7-летнего Иосия сделали царом, но он находился под влиянием священника Иодая и делал добрые во все дни жизни этого священника. 2 Паралипоменон 24.1.2. У Иосии такой наставник не упоминается. Допускают, что мать его, носившая имя Иедида, то есть возлюбленная Господом, была его наставницей. Она могла рассказать ему многое о праотце Давиде, и об Иосии написано, что делал он угодный в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца его, не уклонялся ни направо, ни налево. 4 Царств, 22 глава, 2 стих. Нелегко было подрастающему царю сохранить верность Господу в то время, когда пророк Сафония, 3.1.4, так описал Иерусалим. «Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его, посреди его рекающие львы, судьи его, вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон». Как бы наперекор этому об Иосии читаем. 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. А в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев, Ашер, и от резных и литых идолов. И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними. И посвященные дерева Ашеры он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манасии, Ефрема и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи разрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. 2 Царств, 34 глава, с 3 по 8 стих. Знающие библейскую историю могут спросить, как мог Иосия проводить свои реформы в пределах Манасии, Ефрема, Симеона и Нефалима, если эти области находились под властью царя Ассирийского, который часть населения заменил переселенцами из других областей своего царства? Ответ очень простой. Манасию, дедушку Иосии, ассирийские военачальники в оковах отвели в Вавилон, но там он раскаялся перед Богом, и оттуда возвратился царствовать в Иудее. Библия об этом не упоминает, Но ассирийский царь отпустил его не иначе, как взявший с него клятву, что он будет вассалом Ассирии. Ассирийский царь Ашурбанипал, на рельефе, описывающем его поход на Египет, перечисляет 12 царей, между ними упоминает Манасии, царя иудейского, которые принесли ему большие дары и целовали его ноги. Молодой Иосия проводил свои религиозные реформы с ведома царя ассирийского, который с трудом защищал свои северные и восточные границы от медиан и халдеев, и которому было желательно иметь хорошего вассала на юго-западе. Иосия хорошо знал, что уничтожение одной формы религии не будет успешным, если не будет дана лучшая форма. 18-й год своего царствования он послал писца Шафана к первосвященнику Хелкии с указанием, чтобы приносимое в храм серебро употребили на восстановление дома Господня. Первосвященник ответил, что они уже приступили к работам, во время которых найдена книга закона Господня, данная рукой Моисея. 2 Паралипоменон 34:14. Было ли это все Пятикнижье или только Второзаконие, теперь никто определенно не знает. Но чтение этой книги потрясло царя. Библия свидетельствует, что в дни Иисуса Навина была книга закона, Иисуса Навина 1:8, что Давид заповедал Соломону соблюдать написанное в законе Моисеевом, 3 Царств 2:3. Прочитавший найденную книгу закона и придя в ужас от Божьих угроз к неисполняющим его постановлениям, царь Иосия почему-то не обратился за советом и указаниями к первосвященнику Хелкии или к пророкам Сафонии и Иеремии, а послал первосвященника и четырех своих представителей к пророчице Алдаме, жена Шалума. 4 Царств 22:12-20. У евреев эта пророчица называется Хульда. И о ней нам известно только то, что она подтвердила написанное в книге закона о грядущем суде Божьем над Иерусалимом и над всем Израилем. Но для успокоения царя Иосии передал ему такие слова Господни. «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». 4 Царств, 22 глава, с 11 по 20 стих. Наставленный Словом Господним и ободренный пророчеством Алдамы, царь Иосия собрал народ, священников и пророков в дом Господен, прочитал им слова книги Завета и заключил завет – последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца. Затем взялся за окончательное очищение Иерусалима, Иудеи, и где мог остальных пределов Израиля от всего язычества. Разрушил и жертвенник в Ефиле, построенный Иеровоамом. 3 Царств 13:1-2. По всем предписаниям закона Моисея, царь Иосия совершил Пасху в Иерусалиме, для чего пожертвовал 30 тысяч агнцев и козлов и 3 тысячи волов. Князья от себя дали 2600 агнцев и 300 волов. Священники и левиты исполняли свои обязанности при жертвеннике Господнем. Музыканты, певцы оказались на своих местах по уставу Давида, Асафа, Емана и Идифуна. Об этом же празднике так написано. «И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка. Из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. 18-й год царствования Иосии совершена Пасха сия». 2 Царств, 35 глава, с 18 по 19 стих. А о самом Иосии сказано следующее. «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душою своею, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву. И после него не восставал подобный ему». 4 книга Царств, 23 глава, 25 стих. В то время, как Иосия проводил реформацию в Израиле, Ассирия доживала последние годы. Объединенные силы мидян и халдеев разрушили Ниневию и продвигались дальше вверх по течению Евфрата. Египетский фараон Нехао, как свидетельствует Флавий, древности 10.5.1, спешил на помощь ассирианам в надежде утвердить свое владычество при Евфрате. Иосия выступил против него, преграждая путь. Нехао советовал Иосии посторониться, говоря: «Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Иосия не послушался. Когда он приготовлялся к сражению, египетские стрелки тяжело ранили его. Иосию отвезли в Иерусалим, где он и умер. И вся Иудея и Иерусалим оплакивали Иосию. Вторая книга Царств, 35 глава, с 20 по 24 стих. Аминь.